от автора. Чтобы вспомнить об этих чарах, прочитайте главу 40 еще раз. Эдвард кивнул головой, а затем предложил несколько идей о том, как двигаться дальше. «Эдвард», — сказал Николас Фламель, — «я понимаю твою потребность исследовать неизведанное, но не лучше ли подождать окончания строительства плавучего города, прежде чем отправляться исследовать пустоту? Так ваша безопасность будет более гарантирована». Эдвард сделал небольшую паузу, услышав это, а затем сказал: «Сначала я создал империю только для того, чтобы найти людей, которые помогли бы мне развивать магию. Но со временем, наблюдая за тем, как империя быстро развивается под моей опекой, я стал заботиться о ней больше, чем ожидал. Однако с этой новой привязанностью пришел страх потерять все, что я создал. Вы не представляете, сколько раз я просыпался посреди ночи, потому что мне снилось, что Герпа покинул загробный мир и разрушил империю, или что какая-то другая могущественная цивилизация обнаружила нас и уничтожила». Услышав это, все трое сразу же поняли, что перед ними человек, являющийся правителем более чем 50 миллиардов людей, и как правитель, он обязан защищать свой народ. «Хорошо, нет необходимости в мрачном настроении. Не думаю, что моя поездка в этот раз будет такой же, как в прошлый. Я уже многое подготовил заранее. Плавучий город нужен просто для успокоения». Несколько дней спустя, планета Юпитер. Эдвард и делегаты совета воспользовались порталом искривления, чтобы телепортироваться туда. Как только они прибыли, Амелия, заметившая рассеянность Эдварда, спросила: «Что случилось?» «Просто немного ностальгирую. Я помню, как несколько десятилетий назад я возглавил более 10 000 волшебников, чтобы терраформировать эту планету. Это заняло у нас больше месяца. Но теперь у Империи есть технология, позволяющая терраформировать любую планету всего за несколько часов. Разве это не прекрасный пример девиза Империи: в поисках истины мы никогда не остановимся в своем развитии?» «Верно», — ответил Эдвард. «Хорошо, давайте станем свидетелями этого знаменательного события, которое войдет в учебники истории Империи». Вскоре они подошли к зданию, где их ждали два человека во главе другой группы. «Артур, как ты поживаешь?» — спросил Эдвард. «Отлично, Ваше Величество», — ответил Артур Уизли. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться за то, что Фред не участвовал в инспекции мастера башни. Я уже привык к их озорному нраву. Пока они не забывают выполнять свои задания, все в порядке. Не волнуйтесь, мы с женой проследим за этим». «Это хорошо. А как Молли?» «Она тоже в порядке, пишет новую книгу. О, мне понравилась ее последняя книга. Все маленькие заклинания, помогающие в работе по дому, были очень интересными и уникальными. Надеюсь, эта новая будет такой же популярной, как и предыдущая». Поболтав с Артуром, Эдвард посмотрел на другого человека, стоявшего рядом. Тот сразу же встал на одно колено и произнес: «Командор Шерперт из 101-го космического флота приветствует Ваше Величество». «Вольно, командор. Следующая операция будет зависеть от вас». Затем группу провели внутрь здания, где был установлен большой экран. На экране было показано множество космических кораблей, парящих в космосе. Некоторые из них были размером в несколько сотен километров, а некоторые – в несколько сотен метров. Для Эдварда и членов совета было создано специальное место. Заняв свою позицию, он приказал начать прямую трансляцию. Сразу же после этого все граждане Империи с разных планет начали смотреть. Сначала на экранах появилось лицо Эдварда. С улыбкой на лице он сказал: «Здравствуйте, граждане Империи Аркан. Сегодня великий день для нашей цивилизации, мы делаем первый шаг к звездам, впервые выходя за пределы нашей Солнечной системы в поисках других планет с жизнью, других цивилизаций и новых знаний. Многие великие люди решили рискнуть своей жизнью в этом путешествии, которое может оказаться опасным. В честь их духа позвольте нам уделить несколько минут, чтобы благословить их». Эдвард вместе с членами совета встал, и по взмаху его руки в его руке появился красивый длинный посох с синим камнем на вершине. Он посмотрел в сторону камеры и сказал: «Пусть Аркан Истины направит их в их путешествие». Сразу же после этого все люди Империи одновременно произнесли одно и то же: «Да направит их в пути Аркан Истины». После этого в эфире показали космический флот, который собирался отправиться в эту экспедицию. Артур Уизли, который уже убедился, что на кораблях все функционируют должным образом, подал сигнал готовности командиру Шепарду. Затем командор соединился с капитаном флота. Активировать привод пустоты. От автора. Я должен кое-что прояснить, поскольку заметил, что многие считают последние несколько глав бессмысленными. Мир Гарри Поттера не закончен. Как вы можете видеть из этой главы, мы будем постепенно знакомиться с более широкой вселенной, по мере того, как Империя Арканов будет расширять свои границы по всей галактике, а в конечном итоге и по всей вселенной. Я представлю различные цивилизации, как магические, так и немагические. Глава 129. Отъезд. Глава 129. Отъезд. Привод пустоты – это новый двигатель, разработанный Артуром и Эдвардом, чтобы заменить старый, на котором функционировал космический корабль Империи. Старый двигатель, который назывался «Двигатель Призрак», был разработан для использования «Призрак» для телепортации космических кораблей в разные части Вселенной. Однако у этого двигателя была проблема, поскольку для его работы требовалось огромное количество энергии. Чем дальше были расстояния, на которые нужно было телепортироваться, тем больше маны требовалось. Философский камень, как источник энергии, позволял без проблем перемещаться на расстояние в несколько сотен тысяч световых лет. На большие расстояния требовались дополнительные камни или более крупные. Увидев эту проблему, Эдвард разработал новый двигатель, основанный на изучении пустоты и врат мира. Космические корабли мгновенно появлялись в пустоте, за пределами текущей Вселенной. Затем оттуда они могли телепортироваться в любое место во Вселенной. Не имело значения, насколько далеко это место находилось от галактики Млечный Путь. Итак, после того, как был отдан приказ, все граждане увидели, что флот превратился в белый свет, а через несколько минут они появились в другой звездной системе. Вскоре после этого флот сообщил о своем состоянии, а затем начал поиск планет с жизнью. Трансляция закончилась, и Империя отпраздновала это великое событие в истории. Тем временем Эдвард проводил секретное совещание после запуска. Перед ним был большой экран, на котором отображался старик в черном капюшоне. «Ваше Величество, у вас есть какие-нибудь приказы?» – спросил Дамблдор. «Империя только что запустила свою первую экспедицию во Вселенной, поэтому я беспокоюсь, что что-то может пойти не так, поэтому мне нужно, чтобы вы следили за любой информацией, которую услышите о нас. Из той информации, которую я собрал за эти годы, только Галактическая Федерация и несколько других цивилизаций находятся на одном уровне с нами, так зачем беспокоиться? Это может быть правдой, когда речь идет о технологии, но когда речь идет о магии, нам еще предстоит пройти долгий путь, особенно когда мы еще не решили проблему с магическим ядром, не способным удерживать больше маны. В таком случае, я сделаю все возможное». Эдвард кивнул головой, затем спросил: «Что насчет задания, которое я тебе дал? Есть новая информация? Ничего не изменилось с тех пор, как я в последний раз докладывал тебе. Я пытался получить любые знания о богах и власти, но такая информация, похоже, очень тщательно охранялась. В те немногие магические цивилизации, которые поклоняются настоящим богам, не так-то просто проникнуть. Я понимаю, поэтому ты можешь не торопиться. Нет необходимости рисковать». После этого Эдвард направился в небольшое измерение, существовавшее в Бермудском треугольнике, которое стало их с Равиной главной лабораторией. В центре лаборатории находились двое врат. Войдя в одни из них, Эдвард попал в комнату, похожую на комнату мозга. Однако она была меньше по размеру. Сделав это, на его плече появился маленький эльф Морганы. «Мастер, вы переместили один из моих серверов?» «Да, главный из них останется здесь, в этой вселенной, а другой отправится со мной. К сожалению, я сомневаюсь, что ты сможешь соединиться с главным из другой вселенной», — ответил Эдвард. «Учитель, если бы вы могли использовать всю мощь моего главного сервера, это было бы возможно». Эдвард вздохнул, услышав это. От Альбиона он узнал настоящую сущность этих тайных комнат и то, насколько они ценны во всей вселенной. И после того, как он узнал об этом, он был вынужден удалить всю информацию о них из записи и стереть память большинству людей, которые знали об их существовании, включая самого Альбиона. Он не хотел, чтобы информация о них была случайно обнародована, что заставило бы некоторых могущественных космических сущностей прийти в Империю в поисках этих могущественных реликвий. Кроме того, Эдвард наконец-то понял одну из причин, по которой Герпа смог использовать камеру смерти, чтобы вознестись из смертного в Бога. Узнав об истинных возможностях этих комнат, Эдвард решил использовать комнату мозга в качестве компьютера, чтобы создать ИИ, подключенный к его душе. В результате этого он получил невообразимую вычислительную мощь, и с ее помощью быстро продвинул технологию и магию империи. К сожалению, он также знал, что использует лишь малую часть возможностей этих комнат. Поместив сервер внутрь врат, Эдвард начал разбираться со всеми вещами, необходимыми ему для этой поездки. В середине пути к нему пришли Беллатрис и Равина. Беллатрис протянула ему кольцо, сказав: «Это для твоей безопасности. Внутри находится более сотни обскурусов, которыми можно управлять. Если ты встретишь богов с силой власти, этого должно быть достаточно, чтобы выиграть время для побега». Эдвард улыбнулся, услышав это, а затем поцеловал ее. Тем временем Равина достала 5 маленьких металлических шариков. Внутри – последний результат моих исследований. Как ты знаешь, энергия пустоты очень едкая и разрушительная, даже больше, чем обскур. Мне удалось сконденсировать небольшое количество энергии пустоты и заключить ее в этот металлический футляр. Если у тебя возникнут проблемы, ты можешь просто выпустить их. Один из них может произвести взрыв, достаточно сильный, чтобы уничтожить планету размером с Солнце. Так что используй их в крайнем случае, если обскуры не сработают, и следи за тем, чтобы не оставаться вблизи взрыва. Эдвард кивнул головой, с улыбкой обнимая их обоих. На самом деле, он не собирался сразу уходить, так как до отъезда ему еще нужно было решить два вопроса. Первым был прощальный ужин с семьей. Его мать, отец, Сьюзен и ее родители, Амелия, а также братья и сестры его родителей были оживлены. Его жены, Равина, Полумна, Гермиона, Флёр и Беллатрис, присутствовали на нем. Хотя это была прощальная вечеринка, люди должны были вести себя счастливо, так как не хотели, чтобы мать Эдварда узнала, что он собирается отправиться в опасное путешествие в неизвестность. После ужина Эдуард провел тайное собрание. На этом собрании присутствовали все его жены, Гриндевальд, Амелия Боунс, Флитвик, Лили и Снейп. Все они сидели за длинным столом с Эдвардом во главе стола. Позади него на стене висела метка, которую он поставил пожирателем смерти, с написанным большими буквами словом «Иллюминаты». «Прежде чем я уйду, у меня есть несколько вещей, за которыми вы, ребята, должны следить». Затем он посмотрел на Гриндевальда. «Как командир отряда призраков, я хочу, чтобы вы следили как за атлантами, так и за марсианами, особенно за первыми. Марсиане очень редко покидают свои подземные города, особенно в условиях нынешней гражданской войны, но то же самое нельзя сказать об атлантах. Учитывая то, как враждебно они себя ведут, вам следует уделять им больше внимания. Я понимаю, но все же считаю, что лучше всего было бы либо уничтожить их, либо силой подчинить», — ответил Гриндевальд. «У меня есть свои причины не иметь с ними дела на данный момент». Затем Эдвард посмотрел на Лили Поттер. «Я сожалею о том, что сделал с тобой, это был просто расчетливый шаг. Я понимаю, Ваше Величество, мне нужно, чтобы ты сделала для меня последнюю вещь, а сразу после этого Равина проведет для тебя церемонию воскрешения. Кроме того, все баллы арканов, которые я тебе задолжал, будут компенсированы. Что это может быть? Мне нужно впитать немного удачи от Гарри. С ним все будет в порядке?» — спросила Лили, нахмурившись. «Согласно моим расчетам, ему просто должно не вести какое-то время, но потом он будет в порядке. Тем не менее, лучше присматривать за ним. Если нужно, вы можете поручить нескольким членам отряда призраков присматривать за ним, как пожелаете». Затем Эдвард посмотрел на Полумну. «С того момента, как я уеду, мне нужно, чтобы ты использовала колдовской глаз для наблюдения за всем в империи. Не пропусти ни малейшей аномалии, какой бы незначительной она ни казалась». «Я понимаю», — кивнула Полумна. Наконец, Эдвард обратился ко всем. «Все вы здесь обладаете самой высокой властью в империи после меня, поэтому вы должны знать, кто наш главный враг. Согласно моим расчетам, Герпа должен обладать способностью покидать загробный мир на короткий промежуток времени. Если он это сделает, вы можете активировать все протоколы, которые у меня остались, чтобы справиться с ним, или задержать его надолго, пока его время не истечет. Если окажется, что он более силен, чем мы можем справиться, я оставил здесь еще одни врата, которые перенесут всех вас, включая моих родителей и семью, в безопасное место. Когда я вернусь, я найду способ справиться с ним. А если нет, то врата содержат все знания империи, которых вам, ребята, хватит, чтобы восстановить нашу цивилизацию с нуля. Эдвард, не говори таких зловещих вещей, отругала его Равина. Я просто готовлюсь к худшему сценарию. После этой встречи Эдвард провел последний день со своей семьей и наслаждался блаженством своих жен. По такому особому случаю они позволили ему предаться плотским утехам со всеми ними одновременно. На следующий день Эдвард не сразу отправился в путь, к нему пришло чувство ностальгии, и он отправился посетить последнее место – Хогвартс. Наложив на себя заклинание невидимости, он посетил множество мест, в том числе их с Дамблдором статуи, созданные в память о них. Затем он внезапно появился в комнате директора, испугав директрису МакГонагалл. «Мальчик, то, что ты теперь император, не означает, что ты можешь делать все, что захочешь. Имей хоть немного уважения к пожилым людям», — сказала МакГонагалл. «Извините за это, я думал, что вас здесь не будет», — ответил Эдвард с улыбкой. «Мне нужно было позаботиться о некоторых вещах на последнем собрании. Я уверен, что Элфинстон не оценит, что вы работаете так поздно. А что он может с этим поделать? В любом случае, он застрял со мной. На этот раз я не позволю даже смерти разлучить нас». Эдвард рассмеялся, услышав это, а затем обратил внимание на шляпу, которая что-то радостно бормотала. «Распределяющая шляпа, что сделала тебя такой счастливой? Хаэм, Эдвард, мальчик мой, ты наконец-то пришел ко мне после стольких лет. Пока ты здесь, у меня есть несколько жалоб, о которых я хотела бы тебе рассказать». «Рассказывай». «Каждый год в Хогвартс поступает много волшебников, и мне доставляет огромное удовольствие распределять их по факультетам. Но все они продолжают просить меня отдать их в Ривенкла, поскольку именно на этом факультете учился ты. Я говорю им, что так дела не делаются, но они отказываются меня слушать. Некоторые даже угрожают мне властью их родителей или семьи, если я не помещу их в Когтевран. Я не могу остановить желание этих маленьких детей. Однако тебе не стоит беспокоиться о влиянии их семей, поскольку никто из них не осмелится наложить лапу на Хогвартс. В таком случае, я чувствую облегчение». Затем Эдвард потратил несколько минут на разговор с МакГонагалл и распределяющей шляпой. Перед самым его уходом директриса остановила его и сказала: «Я немного слышала о ваших дальнейших начинаниях от Филиуса. Все, что я могу сказать, это беречь себя. На тебя рассчитывают миллиарды людей». Эдвард сделал паузу на мгновение, затем сказал: «Спасибо, так и сделаю». Без каких-либо колебаний Эдвард вернулся в Бермудский треугольник, вошел в свои врата мира, а затем отправился в пустоту для своего следующего приключения. Глава 130. Новый мир. Глава 130. Новый мир. Врата мира парили в белом пространстве, известном как пустота. Это место, которое было пространством между вселенными, представляло собой довольно красивое зрелище. Однако у Эдварда не было времени любоваться им. «Моргана, сначала активируй камуфляжные чары». «Как прикажете, хозяин», — ответила маленькая фиолетово-волосая эльфийка. Сразу же после этого врата стали белыми и слились с окружающей средой. Если бы кто-нибудь подошел к ним, то подумал бы, что перед ним пустота. Увидев это, Эдвард вздохнул и пробормотал: «По сей день я в благоговении перед этим стариком, Мерлином. Я ни на секунду не верю, что тот, кого я встретил, всего лишь один из многих клонов, которых он разбросал по всей вселенной». Пожаловавшись на мгновение, он сказал: «Используй удачу Гарри, чтобы найти следующий мир. И пока я буду в Криосне, записывай весь процесс путешествия». «Без проблем», — ответила Моргана. Войдя в каюту, Эдвард погрузился в глубокий сон. Тем временем врата мира, которые, казалось, что-то запустили, устремились в определенном направлении. Вскоре после этого Эдвард очнулся от своего креосна. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд. «Как долго я спал?» «120 лет», — ответила Моргана. Эдвард кивнул головой, однако его не беспокоило, что дома прошло так много времени, так как он предполагал, что там может быть разница во времени. А если нет, то по возвращении домой он просто должен совершить путешествие в прошлое с помощью врат. Затем он спросил: «Ты чувствуешь местоположение нашей главной вселенной?» «Да, я все еще чувствую судьбоносную звезду Гарри Поттера». «Можешь ли ты подключиться к твоему главному серверу?» «К сожалению, нет». Без особой грусти Эдвард затем сказал: «Показать мне окружение?» Вскоре после этого перед Эдвардом появилась проекция. Затем он увидел хрустальную сферу, парящую в пустоте. Стена источника другой вселенной. Какая великолепная клетка. похвалил Эдвард. Затем он еще несколько минут рассматривал ее. Часть его была взволнована, а другая – напугана. Поскольку ему пришлось воспользоваться удачей, чтобы найти этот мир, он не знал, насколько он силен. Смогут ли какие-то могущественные люди или существа заметить его присутствие или прибытие? Мне нужно найти способ, чтобы иметь возможность выбирать, в какой мир я попаду. Сделав глубокий вдох, Эдвард сказал: «Активируй чары духа реинкарнации и чары предотвращения темпорально-пространственной энергии. Как прикажете, хозяин». Эти два заклинания были даны Эдварду Мерлином. Одно из них не позволяет ему создавать помехи при входе в новый мир, маскируя временную и пространственную энергию врат. Другое маскирует его присутствие и делает его похожим на другого жителя мира, чтобы его не сразу опознали как нарушителя. Однако Мерлин предупредил его, что эти два заклинания не абсолютны, и если кто-то будет достаточно силен, он сможет мгновенно увидеть его насквозь. После того, как Эдвард отдал приказ, врата мира слились со стеной источника, окружавшей эту вселенную, и он вошел в нее. Вскоре он оказался в большом городе с людьми, которые выглядели по-европейски и были одеты как во времена Первой мировой войны. Однако они говорили на языке, которого он не знал. Эдвард не сразу покинул врата, которые находились в режиме невидимости, а подождал несколько часов на случай, если кто-то его заметит. Не увидев никакого движения, он вышел. Затем, по его команде, врата уменьшились до такой степени, что он использовал их как карманный ключ. К сожалению, за прошедшие десятилетия он так и не нашел способа поместить врата в свое измерение души. После выхода из врат, первое, что сделал Эдвард, это использовал легилименцию, чтобы быстро выучить язык этого мира и иметь базовое представление о мире, в котором он находился. В сознании этих людей его внимание привлекли два слова – алхимик и государственный алхимик. Сразу же Эдвард понял, что попал в мир стального алхимика. И тут же Эдвард начал беспокоиться. Учитывая, насколько могущественным существом является истина, он ни на секунду не поверил, что она не обнаружила его вторжение в этот мир. Поэтому он размышлял, не отступить ли ему и не уйти ли в поисках другого мира. Однако при мысли о возможной пользе, которую он мог бы извлечь из этого мира, какая-то часть его немного не хотела этого. «В таком случае я подожду 3 дня, ничего не предпринимая. Если за это время она выйдет со мной на связь или предупредит меня, тогда я уйду. Если нет, то я начну потихоньку прощупывать почву». Составив предварительный план, Эдвард снял гостиницу, одновременно решая некоторые возникшие проблемы. «Моргана, используй наночипы для сканирования моего магического ядра». «Как прикажете, сэр», — ответила Моргана, которая проявилась в облике маленького эльфа. Через несколько секунд она сказала: «Судя по результатам сканирования, похоже, что вы можете использовать только 25 единиц маны, а остальные не реагируют или заблокированы». Моя теория оказалась верной. Поскольку в других вселенных действуют другие законы и правила, такой чужак, как я, может столкнуться с некоторыми препятствиями или ограничениями. «Проблема не кажется слишком большой», — сказала Моргана. «Из того, что я обнаружила, следует, что ваше тело медленно адаптируется к этой вселенной. Так что через некоторое время твое магическое ядро должно начать работать правильно. Сколько времени это займет? Поскольку у меня недостаточно данных, я могу лишь приблизительно подсчитать, что ты должен полностью восстановить свои силы в период от 3 месяцев до года». Эдвард кивнул головой, не особо заботясь об этом. Даже с его маной, которая меньше, чем при прорыве первого ограничителя, только один человек мог представлять для него угрозу. Истина. Даже отец гомункулов ему не соперник, даже после того, как ему удалось проглотить Бога. Конечно, Эдвард также знает, что причиной того, что отец был так слаб, был заговор Хайнхейма и братьев Элриков. Кроме того, он все еще мог использовать запасы маны внутри своего тела в мышцах и костях. Так прошло 3 дня, и ничего не произошло. Эдвард лишь оставался в своей гостинице, никуда не выходя. «Хозяин, я взломала радиосигнал военных и нашла новости о людях, которых ты просил меня искать», — сказала Моргана. «И где же они?» «Братья Элрики направились на север, в город Лер». «Это так? В таком случае, сюжет только начался, и Айзек МакДугал только что умер. Однако весь заговор произойдет всего через несколько месяцев, так что у меня не так много времени, если я хочу вмешаться». Приняв решение, Эдвард наконец покинул отель. Он планировал вернуться к своей прежней работе в молодые годы. Вор, используя заклинание невидимости, Эдвард обшарил весь Аместрис, воруя знания об алхимии, и он не останавливался на книгах или манускриптах. Нет, он читал мысли и воспоминания всех известных алхимиков страны, чтобы украсть, нет, приобрести их взгляды и понимание алхимии. Он даже посетил доктора Марка, создателя философского камня, чтобы получить рецепт из его разума. Занимаясь этим без остановки, он использовал золото, которое привез с собой, чтобы купить дом и создать лабораторию для себя. Затем он начал изучать полученные знания. Глава 131. Алхимия. Глава 131. Алхимия. Эдвард сидел в кресле перед камином. Перед ним парили многочисленные книги, страницы которых перелистывались сами по себе. И как быстро эти страницы перелистывались, так же быстро Эдвард впитывал информацию, содержащуюся в них. Когда он закончил, он пробормотал про себя: «Черт бы побрал этих алхимиков. Все они такие паранойки, что все свои исследования проводят в коде, тратя впустую столько времени и сил». Пожаловавшись, он прошел в одну из пустых комнат. Он взял кусок мела, затем заговорил вслух. «Алхимия – это научная техника понимания структуры материи, ее разложения, а затем восстановления. При умелом исполнении можно даже создать золото из свинца. Однако, поскольку это наука, существуют некоторые естественные принципы. Только одна вещь может быть создана из чего-то другого определенной массы. Это принцип эквивалентного обмена. Хотя это краткое изложение алхимии в этом мире, описанное во многих книгах, оно не совсем точно. Хотя большинство алхимиков четко заявляют, что их практика – это наука, алхимия также включает в себя вещи, которые большинство ученых сочли бы псевдонаукой. Например, такие вещи, как дух и душа. Рассуждая вслух сам с собой, Эдвард с помощью мела начертил на земле круг. Один из двух основных компонентов алхимии – круг трансмутации. Как и волшебники, алхимики не могут творить такие чудеса без источника силы или энергии. В их случае они используют энергию от движения тектонических плит в глубине земной коры. Круг трансмутации служит для того, чтобы позволить энергии течь в контролируемом диапазоне, определяемом алхимиком. Сделав круг, Эдвард нарисовал еще несколько рун внутри круга. Второй важный компонент алхимии – это руны. Руны служили формулой, направляющей энергию, заключенную в круге, на достижение желаемых результатов. Закончив рисовать алхимические руны, которые выглядели как несколько треугольников, расположенных вместе, Эдвард положил руку на круг трансмутации и активировал необходимую энергию. Вскоре после этого в центре круга вспыхнул свет, а затем земля превратилась в копье, стоящее в самом центре. Глядя на это, Эдвард задумался. Чтобы стать алхимиком, необходимы врата истины. Насколько я знаю из аниме, там говорилось, что у всех живых существ есть свои врата истины. Это правило относится к каждому существу во всех вселенных, или только к тому, которое находится в этом мире. Поскольку я могу заниматься алхимией, а значит, у меня тоже есть врата истины, то ответ должен быть первым. Однако есть вероятность, что законы этого мира повлияли на меня и создали для меня врата истины после того, как я попал в этот мир. Более того, если только законы этой вселенной позволяют людям заниматься алхимией, то эти знания могут быть бесполезны для людей империи. Погодите, не обязательно. Если бы врата служили способом, позволяющим обычным людям чувствовать и контролировать энергию, чтобы заниматься алхимией, то волшебники не имели бы таких ограничений. Их можно научить чувствовать энергию тектонических плит в земной коре, чтобы заниматься алхимией. Подождите, я думаю слишком мелко. Алхимия – это искусство, которое может быть выполнено с различными видами энергии. В Ксинге в качестве энергии используется нечто под названием пульс дракона, а в Аместрисе в качестве энергии для алхимии может быть использована душа. Так что нет никаких причин, чтобы она не работала. Придя к такому выводу, Эдвард не стал сразу же проверять свою теорию. В своей первой попытке алхимии он почувствовал, что с энергией, которую он использовал, что-то не так. Из аниме, которые он смотрел в своей прошлой жизни, он знал, что алхимики в Аместрисе на самом деле используют не энергию тектонических плит или энергию Земли, а философский камень, находящийся в теле отца, поскольку он подключен к подземной системе, которая проходит по всей стране. В результате этого отец может лишить всех алхимиков в Аместрисе возможности заниматься алхимией, отключив их от источника энергии, подземной системы, которым он управляет. Зная это, Эдвард начал по-настоящему подключаться к земной энергии, которую должны были использовать алхимики. После нескольких попыток ему это удалось. В круге появились электрические огни, затем на этот раз появился топор. Удовлетворенно кивнув, Эдвард продолжил использовать ману в качестве энергии для выполнения алхимии. Сразу же после этого в центре круга трансмутации появился гигантский топор. Топор выглядел так, словно это было оружие великана. Эдвард подсчитал, что если бы его тело не было укреплено маной, то он никак не смог бы поднять этот топор. «Это было неожиданно», – пробормотал Эдвард. «Похоже, мана служила усилителем для алхимии. Нет, масса топора не должна увеличиться, поскольку алхимия следует закону эквивалентного обмена». Воодушевившись, Эдвард быстро провел еще несколько экспериментов. «Мана действительно может позволить мне нарушить закон эквивалентного обмена, прямо как философский камень. Что ж, это замечательная новость». После этого Эдвард провел следующие несколько дней, изучая алхимию и проводя эксперименты. С его знаниями в области науки, которые намного опережали это время, Первая мировая война, и его природной способностью управлять энергией, маной, он научился всему довольно быстро. Теперь пришло время совершить трансмутацию человека и встретиться с истиной. Мне нужно подтвердить несколько вещей о вратах истины. Если моя теория верна, это может в корне изменить мой жизненный путь и путь империи. Глава 132. Трансмутация человека. Глава 132. Трансмутация человека. Впитав и переварив все знания, полученные им об алхимии, Эдвард был готов приступить к самому запретному в алхимии. Трансмутации человека. Итак, Эдвард начертил круг трансмутации вместе с рунами для этого процесса. Он не стал использовать тот же самый, которую использовали Эдвард Элрик или Изуми Кертис. Вместо этого он разработал его сам, основываясь на своем понимании человеческого тела и жизненного кода. Таким образом, Эдвард точно знал, что сможет создать идеальное тело с помощью алхимии. На самом деле, он пытался создать клон самого себя до этого и преуспел. Как и говорил Эдвард Элрик в аниме, химические компоненты человеческого тела на самом деле довольно дешевы и могут быть куплены за несколько центов в магазине. Сконструировав весь круг трансмутаций, Эдвард поместил кость в одно из мест. Эта кость принадлежала случайному человеку, которого собирались воскресить. Причина, по которой считается, что трансмутация человека невозможна, заключается в законе эквивалентного обмена. В конце концов, что может равняться ценности души? Конечно же, другая душа, пробормотал Эдвард. После этого он принес одного живого пленника и поместил его внутрь круга. Чтобы быть уверенным, давайте поместим еще одну. И он поместил еще одного. Когда все было готово, он начал трансмутацию. Появились электрические искры, когда химические материалы для человеческого тела начали медленно менять форму. На основе данных души кости было создано новое тело. Это был человек с красными глазами и коричневой кожей. После того, как тело было создано, настал черед души. Эдвард попытался вызвать душу того Ишвана и вернуть ее в свое тело. К сожалению, во время этого процесса произошел отскок. Отскок? Почему? Мой расчет был верен. Вскоре после этого в центре круга трансмутации появился глаз. К счастью для него, ему не пришлось платить никакой пошлины, так как два человека внутри круга были той платой, которую он приготовил заранее. Итак, двое пленников вместе с их душами медленно разлагались у него на глазах. После этого их поглотил глаз. Вскоре Эдвард оказался перед воротами. Первое, что он заметил, это то, что ворота имели конструкцию, которую он поместил в пожирателей смерти. Ураборос с пирамидой внутри. Внутри пирамиды находился лотос с единственным глазом в центре. Вороты открылись и поглотили Эдварда. Затем в его сознание были вложены бесчисленные знания об алхимии. Поскольку в качестве платы он заплатил целое тело и душу, он узнал много нового. Тем не менее, этого все равно было недостаточно. У Эдварда возникло желание проглотить все знания внутри врат. Конечно, он все еще контролировал себя. После того, как его отправили за врата, Эдвард немного отвлекся, пересматривая полученные знания. Так вот почему я потерпел неудачу. В этом мире после смерти душа не попадает в загробный мир, а превращается в энергию, которая течет по миру. Это согласуется с теорией алхимии Изуми Кертиса о том, что все есть одно, а одно есть все. Таким образом, даже если я воссоздам тело умершего Ишвалана, его душа давно вернулась во Вселенную, поэтому я не могу призвать ее обратно. Короче говоря, трансмутация человека невозможна, по крайней мере, в этом мире. Итак, ты наконец-то догадался, «Чужеземный волшебник», — сказала смутная теневая фигура. «Кто ты?» — спросил Эдвард, не удивленный тем, что этот человек знает его личность. «Разве ты уже не знаешь?» Я подумал, что было бы вежливо спросить. «Итак, иностранец, по какой причине ты пришел ко мне? Истина, ваше высочество, мне так вас называть? Или, можешь называть меня как хочешь. В таком случае, я буду звать вас просто Истина. Итак, у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам, если вы не против», — сказал Эдвард. «И я не могу гарантировать, что отвечу на них. Это прекрасно. Прежде всего, позволено ли мне вмешиваться в дела этого мира?» Истина сделал паузу на мгновение, затем сказал со своей обычной ухмылкой. «Я удивлен, что это первый вопрос, который ты задал. Что, если я скажу, что тебе не позволено? Ну, это ваш мир. Конечно, я бы прислушался к мнению хозяев. Интересно, я представлял тебя высокомерным волшебником, который презирает, когда его называют богом и так далее, считая, что они могут делать все, что им заблагорассудится в поисках силы. Но вы довольно, как бы это сказать, податливы. Ну, ты прав насчет меня, но я также знаю, когда нужно склониться перед обстоятельствами. Если бы я был таким же сильным, как вы, конечно, я бы не был таким приветливым. Понятно, прямолинейно, сказал Истина. Что касается ответа на твой вопрос, то ты можешь вмешиваться сколько угодно, но убивать никого нельзя, даже гомункулов, даже их. Я не против, ответил Эдвард. Второй вопрос, что вы знаете об акшической записи? Что ты имеешь в виду? Спросила Истина, чья улыбка на мгновение дрогнула. В моем мире существует легенда о чем-то под названием акшические записи. Говорят, что в них хранятся все знания, мысли, события и эмоции всех живых существ из прошлого, настоящего и будущего. Сначала я думал, что эти врата истины связаны с вами и хранят все ваши знания. И когда алхимик получает к ним доступ, ему передается часть ваших знаний. Но потом, после того, как я вошел во врата, мне пришла в голову одна мысль, что, если акшические записи существуют, и вам был предоставлен доступ или полномочия ко всем знаниям алхимии из них, Эдвард замолчал, ожидая ответа от истины. Через несколько секунд та сказала, «Знаешь, быть слишком умным может быть проблемой, особенно когда ты так слаб». Сразу же после этого Эдвард был отослан от истины и вернулся в материальный мир. Тем временем истина с задумчивым выражением лица пробормотала, «Мерлин действительно поддерживает этого парня, интересно». Тем временем, после того, как Эдвард вернулся в свою лабораторию, он начал громко смеяться, как сумасшедший. Акшические записи реальны, бесконечное знание. Раз истина может получить к ним доступ, то и я могу. Более того, у меня уже есть идея, как это сделать. Мысли Эдварда быстро перемещались, пока он придумывал безумный план по поиску акшической записи. Чтобы добиться успеха, главное, что мне нужно, это понять круг трансмутации в масштабах страны, который отец использовал, чтобы стать богом. В этом случае мне нужно самому изучить и наблюдать за процессом. Составив предварительный план, Эдвард, наконец, вновь обрел опору. Сначала он проверил Ишвана, которого трансмутировал. Он увидел, что его тело покачивается на полу, и быстро понял, что причина этого в том, что энергия души вошла в его тело, заставив его активизироваться. Это было похоже на бессмертных солдат или гомункулов, которых тайно создали на верхнем уровне вооруженных сил Аместриса с помощью философского камня. В отличие от гомункулов семи смертных грехов, эти не обладали интеллектом и действовали исключительно на инстинктах. Конечно, тот, кого создал Эдвард, выглядел как человек, а не как белый человекоподобный монстр. Однако, поскольку в нем было лишь небольшое количество энергии души, он не мог существовать долго и не был бессмертным, как другие. Поэтому, убив его, он похоронил тело и приступил к следующему плану. От автора. Для тех, кто не смотрел аниме, концепция акшических записей не является канонной, а придумана автором для этого фика. Глава 133. Врата истины. Глава 133. Врата истины. Эдвард сидел в своей алхимической лаборатории и думал о встрече с истиной. Затем он посмотрел на Моргану и спросил. «Ты более чувствительна, чем я?» «Так что же ты почувствовала во время нашего разговора?» Маленькая эльфийка положила руку на подбородок, приняв позу для размышлений. Хотя я не осмелилась просканировать его, я почувствовала что-то знакомое. Власть. И она была намного сильнее, чем у Герпа. О, и какая же! Многие из них, а может и все. Эдвард нахмурился, услышав это, а затем сказал: «Это должно иметь смысл, поскольку он действительно может быть всемогущим существом, особенно учитывая, что власти – это фундаментальные правила или концепции, которые управляют миром. Контролируя их, истина, вероятно, может искажать или изгибать реальность по своей прихоти. Однако главный вопрос в том, есть ли эта сила только в этой вселенной или во всех вселенных. К сожалению, у нас нет возможности ответить на этот вопрос», — ответила Моргана. «По крайней мере, пока». «Верно. В таком случае, давайте вернемся к делу». Эдвард закрыл глаза, вскоре после этого он оказался в белой комнате, в которой ничего не было видно. Перед ним были врата истины. «Я был прав, врата истины находятся в пространстве души или измерении человека. Это действительно необычное открытие», — сказала Моргана, которая тоже появилась в пространстве души. «Более того, похоже, что у меня есть свои собственные врата истины». Они обернулись и увидели позади себя еще одни врата. Дизайн врат отличался от дизайна врат Эдварда, так как на них было нарисовано множество мозгов, а также что-то похожее на суперкомпьютер. «Поскольку моя душа связана с твоей, это нормально, что твои врата находятся в том же пространстве, что и разум, так же как братья Элрики были связаны после попытки трансфигурации человека». Моргана кивнула головой, но ее внимание было странно сосредоточено на вратах. «Что-то не так, я чувствую связь с моим главным сервером через врата истины». Эдвард был слегка удивлен, услышав это, затем сказал: «Ну, технически говоря, текущий и основной сервер имеют одну и ту же душу, так что это должно объяснить связь. Есть ли польза от этого соединения?» «Да, теперь я могу использовать 30% своих способностей вместо прежних 10%. Кроме того, я могу использовать связь как пространственную координату, чтобы вернуться домой. Это отличные новости». «Хорошо, давайте начнем наш следующий эксперимент». Оба покинули пространство души, и Эдвард вернулся в свое тело. Затем он вошел в свои врата мира и направился прямо в одну из своих лабораторий. Он взял 4 человек: одного волшебника, одного магла, одного клона волшебника и одного клона магла. Он положил руку на голову волшебника и вошел в его пространство души. Однако на этот раз он не увидел белую комнату. Вместо этого он увидел мир, в котором захваченный волшебник развлекался, истязая группу женщин. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг, Эдвард начал обыскивать маленькое измерение души этого человека, чтобы найти врата истины. К сожалению, даже обыскав все вокруг, он не смог ничего найти. «Может быть, только у людей в этом мире есть врата истины? Я думал, что они есть у всех живых существ с душой». Эдвард на мгновение задумался, а затем пробормотал: «Возможно, я иду не тем путем». Сразу же он подключился к своим вратам истины. Затем он соединил свое пространство души с этим. Как только врата истины Эдварда появились в пространстве души этого волшебника, от них пошла странная вибрация, распространившаяся по всему измерению. Затем изображение пытки исчезло, а комната стала полностью белой. Волшебник обнаружил, что стоит перед Эдвардом. «Ваше Величество!» – закричал он, идя назад, не оглядываясь. Однако вскоре он обнаружил, что коснулся чего-то. В замешательстве волшебник обернулся и увидел слегка парящие в воздухе черные ворота со странным рисунком на них. «Что это?» Тем не менее, Эдвард проигнорировал его, глядя на врата с улыбкой на лице. «Итак, это правда. У каждого живого существа с душой могут быть свои врата истины». Сделав это открытие, Эдвард покинул пространство души этого волшебника, чтобы проверить других людей. И у всех у них были врата истины. Врата клонов выглядят странно, на них нет никакого рисунка. Более того, что-то в них не так. Что ж, я могу изучить это позже. Обнаружив, что у всех есть врата истины, как и у всех жителей этой вселенной, он был доволен, поскольку империя сможет использовать в этом мире форму алхимии, которую он назвал алхимией врат. Конечно, то, что у кого-то есть врата, не означает, что он может стать алхимиком. В конце концов, алхимия врат – это форма науки, которая требует научных знаний в качестве основы. Кроме того, каждый алхимик обладает различными талантами, которые проявляются в виде способности чувствовать энергию и правильно управлять ею. В каком бы мире ни существовала концепция равенства всех людей, она по-прежнему остается ложью. Талант часто является разделителем между экстраординарностью и посредственностью. Убедившись, что его империя сможет использовать алхимию врат для дальнейшего увеличения своей силы и фундамента, Эдвард приготовился проанализировать выигрыш, полученный им после пережитой трансмутации человека. Войдя в алхимическую комнату, он сложил руки вместе, словно молился, а затем трансмутировал копье из земли. «Что ж, в круге трансмутации нет необходимости, но я могу пойти еще дальше». Под его ногами появились электрические огни, затем земля превратилась в огромный кулак, который ударил по стене. «Ну, я даже могу использовать ноги вместо рук, довольно удобно». Все это время он использовал не магию, а алхимию. Затем Эдвард щелкнул пальцем, и появилось бушующее пламя, которое снова ударило в стену. «Что ж, должен сказать, что алхимия пламени полковника Мустанга действительно превосходит все возможности этого мира. Может, мне стоит разработать алхимию, присущую только мне? Может быть, я мог бы получить титул, например, алхимик электричества? Нет, алхимики молний. Это крутое название. Мастер, ваш нарциссизм снова проявляется», — сказала Моргана, внезапно появившаяся на его плече. «Просто позволь мне быть. Что дальше по расписанию? Вы должны изучить философский камень этого мира, химеру, автоброню, ксинкой гомункулов». Эдвард кивнул, затем сказал: «Давай сначала изучим камень, а потом пойдем встретимся с людьми и создадим себе правдоподобную и надежную личность в этом мире. Как пожелаете». Глава 134. Философский камень. Глава 134. Философский камень. Разобравшись с проблемой врат истины, Эдвард начал изучать философский камень этого мира. Он прочитал мысли его создателя, доктора Марка, а также пробрался в пятую лабораторию в центре и тайно украл все исследования. Итак, Эдвард нарисовал круг трансмутации, необходимый для создания камня, в своей лаборатории. «Поскольку я не могу никого убить в этом мире, мне придется импровизировать. Морганна, приведи сюда 1000 клонов». «Да, хозяин». Вскоре пространство заколебалось. Затем в комнате появилось 1000 людей в белых одеждах, лежавших на полу, словно в отключке. Эдвард использовал чары расширения комнаты, поэтому она могла вместить всех этих людей. Поместив клонов в центр круга, он активировал его. Вскоре после этого клоны распались на мелкие частицы, оставив в центре круга трансмутации темно-красный камень. Эдвард взял камень и начал его анализировать. Через несколько минут он вздохнул. «Эта вещь весьма разочаровывает». «Действительно», — ответила Моргана, — «это просто комбинация жизненной энергии и душ. Кроме того, души все еще обладают некоторым уровнем сознания, что позволяет им легко влиять на пользователя». Эдвард кивнул головой. «Философский камень считается одним из настоящих бессмертных веществ. Это означает, что без внешнего воздействия он никогда не будет разрушен. Что касается этого камня, то после определенного количества использования он разрушится сам. Между тем, тот, что в нашем мире, может самостоятельно генерировать ману после того, как энергия внутри него будет использована. По крайней мере, великий камень так и делает». Проанализировав результаты, Эдвард сказал: «Давай проведем еще несколько экспериментов». Затем он создал еще два камня с помощью алхимии врат. Один из заключенных маглов, а другой из заключенных волшебников. Наконец, он сравнил конечные продукты. Как и ожидалось, камень, сделанный из волшебников, более мощный, поскольку их души и жизненная энергия, естественно, мощнее. За ними следуют маглы, затем клоны. Однако возмущение от душ волшебников по крайней мере в 5 раз сильнее, чем от маглов, и в 10 раз сильнее, чем от клонов, прокомментировала Моргана. «Да, но я не ожидал неожиданного открытия», — сказал Эдвард, сосредоточившись на камне, сделанном волшебниками. «Этот камень был не просто темно-красным, а с синим оттенком в середине. Этот камень содержит ману внутри», — отметил Эдвард. «Как интересно. Это похоже на идеальное сочетание энергии души, маны и жизненной силы. Да, согласно моим расчетам, изучив этот камень, мы сможем создать камень из этих трех энергий и увеличить силу большого камня примерно на 254%. И это только самая низкая оценка. В таком случае, начни расчеты, чтобы найти идеальное соотношение этих трех энергий для создания настоящего философского камня. Как пожелаете. Сколько времени займет расчет? 3 дня. Так долго, сказал Эдвард. Ну, учитывая, что ты еще не полностью готова, это вполне объяснимо. Ладно, думаю, пришло время немного пошевелиться. Эдвард находился в южном регионе, в небольшом городке под названием Дублис. Перед ним был небольшой магазин с надписью «Мясо», написанной крупными буквами. Не раздумывая, он вошел в магазин. Его сразу же поприветствовал мускулистый мужчина с черными волосами. «Здравствуйте, сэр, чем я могу вам помочь?» – спросил Мейсон, продавец. «Я не туда попал?» – спросил Эдвард с растерянным выражением лица. «Мне сказали, что владельцем этого магазина является пара. Вы правы, поскольку я здесь только в качестве помощника. Поскольку вы хотите видеть владельца, я позову их. Я ценю это», – сказал Эдвард с улыбкой. Через несколько секунд Изуми и ее муж Сик вышли из задней части магазина. Она оглядела Эдварда с ног до головы и сказала: «Я не думаю, что когда-либо встречала вас, так кто вы, и почему нас ищешь? Меня зовут Эдвард Боунс, и я ищу алхимика по имени Изуми Кертис. Я предполагаю, что это вы». «Я простая, добрая домохозяйка», — ответила Изуми. «К тому же, вы не ответили на мой вопрос. Почему вы ищете меня? Я тоже алхимик, и я путешествую по миру, чтобы обмениваться знаниями с разными алхимиками. Однако до сих пор я был очень разочарован алхимиками Аместриса, поскольку они – кучка военных безумцев, которые только используют алхимию, но не изучают и не понимают ее. На данный момент есть только 4 алхимика, которые, как я думаю, могли бы по-настоящему обменяться со мной, и вы одна из них». Изуми прищурила глаза на Эдварда, затем сказала: «Очень уверена, я вижу. Ладно, давай посмотрим, так ли ты искусен, как ты красив». Она пригласила его к себе домой, и в течение следующих 2 часов они вдвоем вели напряженную беседу об алхимии. Они говорили об истории, теории, рунах и символах, а также о практическом аспекте алхимии. Изуми была весьма удивлена тем, насколько глубокими были знания Эдварда, учитывая, что он выглядел как молодой человек лет 20. Тем временем, добившись определенного уровня доверия с Изуми, Эдвард приступил к следующему шагу. Он взял кусок мела, чтобы нарисовать очень сложный круг трансмутации на столе, за которым они обсуждали. Что касается Изуми, то она была начеку, поскольку круг трансмутации имел некоторое сходство с человеческой трансмутацией. Однако он был и совершенно другим. «Что это?» – спросила она, нахмурившись. «Вы можете считать это законом эквивалентного обмена на знания?» «Пожалуйста», – сказал Эдвард, приглашая ее положить руку на одну из точек круга. Изуми на мгновение замешкалась, потом любопытство взяло верх. К тому же, она была уверена в своем мастерстве. Для нее Эдвард выглядел как слабый сын богатой семьи, помешанный на алхимии. Как только она положила руку на круг, в центре вспыхнул свет, а затем, к ее ужасу, появился глаз. Изуми видела этот глаз, когда проводила трансмутацию человека. С тех пор это стало ее ночным кошмаром. Прежде чем она успела отреагировать, она оказалась в белом пространстве с вратами истины перед ней. Повернув голову, она увидела, что Эдвард тоже там, а за ним еще одни врата. «Тебе не нужно паниковать. Как я уже сказал, это просто обмен знаниями». Вскоре после его слов оба врата открылись, и из них появились черные щупальца, похожие на руки. В отличие от того случая, когда эти двое выполняли трансмутацию человека, эти щупальца не проглотили их внутри врат, а соединили. Сразу же после этого Изуми почувствовала, как в ее голову вливаются бесчисленные знания по алхимии. Точнее, ее знания обменивались на равноценные. Этот процесс длился всего несколько минут, после чего она снова оказалась в своем доме, сидя за тем же столом. Итак, трансмутация человека была невозможна с самого начала, а моей формулы даже близко не хватило, пробормотала Изуми. Затем она посмотрела на Эдварда и сказала: «Спасибо, ты очень помог мне». Эдвард кивнул головой в знак благодарности. Он знал, что причиной ее благодарности было то, что она узнала, что произошло, когда она пыталась трансмутировать своего ребенка. Таким образом, ее ребенку не пришлось страдать дважды. «Этот обмен был весьма полезен и для меня», — сказал Эдвард с улыбкой. Однако Изуми только вздохнула, так как знала, что он просто вежлив. Во время обмена она чувствовала, что ее знания по сравнению с его знаниями – капля в огромном океане. Поэтому ей было интересно, как человек может обладать такими большими алхимическими знаниями. «Кстати, не хочешь ли ты стать моей женой?» – неожиданно спросил Эдвард. Вопрос, который действительно шокировал Изуми, особенно тем, насколько неожиданно он сделал это. Затем она громко рассмеялась. «Хотя ты и красивый парень, но я уже замужем. К тому же, ты совсем не в моем вкусе. У тебя совсем нет мышц». Не обращая внимания на убийственный взгляд, который бросил на него Сик, Эдвард улыбнулся и сказал: «Очень жаль, однако, хочу вам сказать, что я легко могу победить вашего мужа в состязании чистой силы». Сик, который почувствовал, что его одновременно оскорбили и бросили вызов, напряг мускулы, затем положил руку на стол, вызывая Эдварда на соревнование по армрестлингу. Он был готов показать этому худому молодому человеку, кто посмел попытаться отнять у него жену. Эдвард с улыбкой на лице также положил руку на стол, соревнуясь с ним. Сик тут же использовал все свои силы, чтобы победить противника и показаться жене. К сожалению, это было бесполезно. Рука Эдварда не дрогнула ни на йоту. Затем от руки Эдварда исходила огромная сила, и рука Сига хлопнула по столу. На его лице появилось выражение растерянности, он недоумевал, что произошло. Даже его жена была удивлена, так как знала, насколько силен ее муж. Когда Изуми заметила, что Эдвард смотрит на нее с ухмылкой на лице, она сказала: «Все еще не заинтересованы». «Очень жаль», — ответил Эдвард, хотя по его лицу этого не было видно. «Что ж, мне пора уходить. Прежде чем уйти, я оставлю вам последний подарок». Эдвард достал из плаща пробирку, внутри которой была синяя жидкость. «Это зелье, которое может вылечить вам проблемы с органами. Хотя оно не позволит вам снова иметь детей, оно может решить твои проблемы со здоровьем. Если вы доверяете мне, то можете выпить его». Оставив его на столе, он ушел. Глава 135. Трагедия, не под моим присмотром. Глава 135. Трагедия, не под моим присмотром. Выйдя из мясной лавки, Эдвард удовлетворенно улыбнулся. Его план шел гладко. Он пошел на встречу с Изуми Кертис по двум причинам. Во-первых, когда он крал знания из умов алхимиков, но он не украл знания главных героев этого мира, братьев Элриков. Причина была в том, что эти люди открыли врата истины, поэтому он беспокоился, что его действия насторожат истину. Поэтому он решил быть осторожным. Таким образом, его встреча с Изуми была способом обмена знаниями. Вторая причина заключалась в том, что ему нужна была разумная и правильная личность, когда он будет общаться с братьями Элрика и окружающими их людьми. Уходя, Эдвардс подумал про себя. Этот Сик был очень силен, даже за пределами возможностей обычных людей. Теперь, когда я думаю об этом, некоторые личности этого мира, такие как Изуми, Сик, Риза и Истребиный Глаз, Шрам, имеют аномальное телосложение по сравнению с обычными людьми. К тому же, они достигли такого уровня силы не с помощью генной инженерии, а путем чистых тренировок. Только что Эдвард проверил жизненный код Сига и Изуми и определил, что они были обычными людьми. Это должно быть как-то связано с Ци. В этом мире, согласно восточной стране Ксинг, Ци – это жизненная энергия, протекающая через все вещи, от гор до рек, цветов и даже людей. Они называли этот поток пульсом дракона. Жители Ксинг используют эту жизненную энергию в своей алхимии вместо земной энергии, что делает их алхимию более пригодной для медицинских целей. Если люди этого мира смогут пассивно поглощать жизненную энергию из пульса дракона во время тренировок, чтобы увеличить свою ци или жизненную силу, то их сила, скорость и выносливость возрастут сверх обычного уровня. Насколько я помню, Линк Я и Мэй Чан могли чувствовать ци внутри тела человека и даже использовать ее для отслеживания и идентификации врагов. В результате этого они также могли чувствовать бесчисленные души внутри гомункулов. Что ж, похоже, мне придется посетить Ксинг за время моего пребывания в этом мире. Вернувшись домой, Эдвард снова начал изучать алхимию. На этот раз он сосредоточился на химере. Всего за несколько дней ему удалось создать обычную химеру, соединив различных животных. Затем он пошел дальше, извлекая основные химические соединения этих животных, чтобы создать химеру из ничего. После этого он изучил человеческую химеру. Перед Эдвардом и Морганой появилось голографическое изображение ДНК. ДНК этих человеческих химер была полностью переписана, чтобы включить в себя ДНК животных. «В каком-то смысле это можно считать формой эволюции человека», — сказал Эдвард. «Да, эффект похож на эксперимент мастеров башни Нарцисса и Солейл, когда души магических животных помещались в человеческое тело. Только человеческая химера может превращаться в получеловека, полуживотное, а те, что в их эксперименте, лишь приобретают определенные характеристики или способности животных, сохраняя при этом человеческий облик», — сказала Моргана. «Строго говоря, их эксперимент намного лучше. Тем не менее, изучение этих человеческих химер должно значительно расширить генетические технологии империи». Маленький эльф быстро произвел некоторые расчеты, а затем сказал: «Имея достаточно химических материалов, мы могли бы в принципе массово производить этих человеческих химер. Однако, те, которые сделаны строго из химических веществ, а не из сочетания животного и человека, не имеют души, они просто пустой сосуд. Нам не нужна душа, чтобы управлять ими», — ответил Эдвард. «Мы могли бы установить чипы в их мозг, а затем попросить тебя управлять ими. С твоими вычислительными способностями легко контролировать несколько квадриллионов. По сути, эта технология позволит империи иметь огромную армию пушечного мяса. Мастер, не забудьте учесть ресурсы, необходимые для такого дела. Я знаю это, я просто констатирую возможность». Эдвард продолжал просматривать собранные им данные, затем, казалось, он на чем-то задумался. «Моргана, какое сегодня число?» 4 сентября 1914 года. Сказав это, Моргана сделала паузу, как будто только что что-то вспомнила, затем на ее лице появилось выражение ужаса и замешательства. «Разве я не просил тебя предупредить меня за несколько дней до наступления этой даты, учитель? Я, кажется, забыла». Услышав это, оба замолчали. Будучи ей суперкомпьютером, она никак не могла забыть что-то, как обычный человек. Даже Эдвард с его идеальной памятью может отвлечься и забыть что-то, поэтому у него была Моргана. Однако она не должна быть способна забыть, если только кто-то не вмешался и не взломал ее программу. Однако Морган является одновременно технологическим изобретением и магическим способом, что делает это практически невозможным для обычных средств. А учитывая низкий технологический уровень этого мира, это было еще более невозможно. Тут же оба они подумали о человеке, способном сделать это. Они посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Эдвард вышел из дома и направился куда-то. Эдвард Элрик и его брат Альфонс стояли в темной комнате и смотрели на собаку. На их лицах виднелись печаль, отчаяние и растерянность. Шутекер лежал на полу со стекающей по лицу кровью и истерически смеялся. Лейтенант Риза Ястребиный Глаз держала направленный на него пистолет. Тем временем полковник Мустанг тоже смотрел на собаку. Хотя на его лице было спокойное выражение, его сжатые руки показывали его истинное настроение. Внезапно в комнате раздался голос. «Я не опоздал?» Все обернулись, глядя на внезапно ворвавшегося в комнату человека. Риза направила пистолет на красавца, который только что появился в комнате. Мустанг и братья Элрики были начеку, готовясь в любой момент заняться алхимией. Эдвард, который только что появился в комнате, не обращал внимания на этих людей, глядя на собаку. Он вспомнил, как ужасно себя чувствовал, когда впервые посмотрел аниме и стал свидетелем смерти Нины Такер. Сразу же после осознания того, что он пришел в этот мир, он решил спасти эту девочку вместе с Мэйс Хьюз. Эдвард поднял голову и посмотрел на символ на левом плече Альфонса. Символ Фламеля. «Вы, ребята, родственники Изуми Кертис?» У нее на теле был вытатуирован такой же символ. «Вы знаете нашего учителя?» — спросил Альфонс. «Значит, вы ее ученик. Я встречался с ней и имел приятный обмен мнениями. Она довольно необычный алхимик. К сожалению, она отклонила мое приглашение стать моей женой».